Глава 6. Джон Ричард Дикон. Бакалавр естественных наук, диплом с отличием 1-го класса. Джон Ричард Дикон родился в воскресенье 19 августа 1951 года в частной больнице Святого Франциска, расположенной в Лестере на Лондон-Роуд, в семье Лилиан Молли и Артура Генри Диконов. Артур Дикон работал в Лестере в страховой компании Norwich Union. В 1-й класс начальной школы Линден в Эвингтоне Джон пошел в 1956 году, когда родилась его сестра Джули. В 7 лет родители купили ему первую гитару, красную пластмассовую Томми Стил. В 1960-м, когда семья переехала в Отби, тихий городок на окраине Лестера, Джона перевели в начальную школу Лэнгмур. Его отец, обожавший паять всякую электронику, приобщал мальчика к своему хобби, и вскоре тот действительно увлекся. До такой степени, что даже переделал старый катушечный магнитофон, чтобы записывать с радиоприемника музыку, в основном The Beatles и композиции с хит-парадов, которые в своей передаче «Peak of the Pops» крутил Алан Фриман. В начале 60-х годов, когда Джон все больше стал интересоваться музыкой, он купил на катушках 1-е 2 альбома The Beatles. Но хотя ему все это очень нравилось, главным его хобби стала все же электроника, которую он впоследствии намеревался сделать своей профессией. Получив в возрасте 10 лет в подарок от отца любительский радиоприемник, он часами сидел в сарайчике в саду, слушая различные станции. Кроме того, они на пару много рыбачили в местной речке и на канале недалеко от их дома, а также проводили время за трейнспоттингом, стараясь увидеть как можно больше разнообразных единиц подвижного железнодорожного состава. В 1962 году, в 11 лет, Джон перешел в Лестерскую среднюю школу Гартри. Учился посредственно, в своих стараниях не выходя за рамки необходимого. А будучи ярым фанатом The Beatles, решил научиться играть на гитаре и стал откладывать деньги, по утрам разнося газеты и не брезгуя другими случайными заработками. Вскоре накопил достаточно, чтобы купить обычную акустическую гитару, и начал ее осваивать. За дело взялся с обычным старанием и вскоре уже репетировал в гараже вместе со школьными друзьями. Джону сразу понравилось быть участником музыкального коллектива. Он с нетерпением ждал конца уроков или выходных. Вместе с приятелем Роджером Сплоджем Огденом они прокручивали записи, подыгрывая исполнителям, или слушали катушки, стараясь разучить песни других групп. А чтобы разобраться с аккордами популярных композиций, покупали ноты. К несчастью, в тот год у Джона умер отец. Поскольку они были очень близки, его смерть потрясла Джона до глубины души. И утешение он обрел в музыке. Свою первую группу, получившую название «The Opposition», он собрал в 14 лет. Ее вокалист Ричард Янг был чуть старше остальных ребят и работал в компании своего отца. По сравнению с другими, у него было немного больше денег и орган «Хаммонд». К тому же он мог позволить себе купить аппаратуру, в том числе микрофоны и усилители. А потом помог приобрести все необходимое и другим. Басистом стал Клайв Каслдайн, барабанщиком Найджел Баллен, с которым они репетировали ранее, а сам Джон играл на ритм-гитаре. Использовал позаимствованный у Ричарда Хофнер с единственным работавшим звукоснимателем, потому как 2 остальных тот забрал себе, чтобы улучшить звук собственного инструмента. Одолжить гитару Джона заставила жизнь. Давно поняв, что его собственная акустическая гитара ему не подходит, он за 5 фунтов стерлингов купил на распродаже в местном музыкальном магазине подержанную Broadway Solid, но тут же выяснил, что играть на ней невозможно. К полноценным репетициям новоявленная The Opposition приступила в начале 65-го года в гараже у Найджела Баллена. В своей музыке они сочетали поп и соул, а также исполняли композиции, выпускаемые американской звукозаписывающей компанией Tamla Motown, в подавляющем большинстве случаев кавер-версии популярных по тем временам песен. Но одновременно с этим написали и собственную песню под названием «Heart Full of Soul». 25 сентября 1965 года на вечеринке дома у Клайва Каслдайна The Opposition дали свой первый концерт. А всего через месяц выступили в школе Гартри, отыграв на удивление хорошо. Юные музыканты так стремились взяться за дело, что даже дали в местном рекламном издании Oatby and Wixton Advertiser объявление о готовности играть на танцах, вечеринках и прочих мероприятиях, которое обошлось им в баснословную сумму — 32 шиллинга за две недели. Дав несколько концертов, ближе к ноябрю 1965 года The Opposition решила пригласить для пробы второго вокалиста. В итоге в группу пришел Ричард Фрю, а к списку необходимого оборудования и без того же весьма обширному пришлось добавить еще один микрофон. Но на репетиции в декабре произошла первая в истории группы смена состава, и с Ричардом распрощались, самым внезапным образом прервав его музыкальную карьеру. 4 декабря 1965 года в Cooperative Hall в Эндерби у The Opposition состоялось первое крупное выступление на разогреве у местной группы Rapids Rave, за которое им заплатили 2 фунта стерлингов. Потом было много других концертов в Эндерби и за его пределами, в Уикстоне, Эвингтоне и Каунтесторпе. К тому времени у них уже набралось значительное число поклонников, а в апреле 1966 года в коллективе появился новый вокалист Пит Педро Барт со своим микрофоном Реслоу. В апреле, когда из группы ушел басист Клайв Каслдайн, освободившуюся вакансию занял Джон Дикон, купив за 22 фунта стерлингов свою первую бас-гитару «Эко» на распродаже в музыкальном магазине. На ритм-гитаре вместо него теперь играл Педро. На фоне смены состава коллектив решился на смелый шаг и сменил название на «The New Opposition». Каждые выходные, а порой и в будни, группа выступала в клубах, пабах, холлах, на свадьбах, праздниках, причем как самостоятельно, так и с другими исполнителями. Весьма примечательным стал их концерт на разогреве у той же Rapids Rave в августе 1966 года, когда многим зрителям показалось, что The New Opposition своей игрой затмила хедлайнеров. В сентябре Джон приступил к занятиям в Лестерской средней школе Бошем. И поскольку он до сих пор не утратил интереса к электронике, его переполнял энтузиазм, а в голове роилось множество великих идей. В октябре 1966 года коллектив выступил в Лестер Casino на конкурсе Midland Beat Championships. Поскольку группа The Stray, тоже заявленная для участия в нем, так и не явилась, The New Opposition выиграла полуфинал и заработала 5 фунтов стерлингов. Новый 1966 год Джон с другими музыкантами встречали там же, где и предыдущий, в молодежном клубе Market Harborough. Ближе к январю 1967-го участники коллектива решили, что им опять надо сменить название. Вариантов предлагалось несколько, включая The New Hood and Feeling. Но поскольку все они не особенно нравились, приняли решение оставить старое. В феврале того же года Oatby and Wixton Advertiser опубликовал их фотографию, поздравив с выходом в финал конкурса Midland Beat Championships, который был запланирован в лестерском De Montfort Холле, но так и не состоялся по той причине, что кто-то попросту забыл арендовать зал. На тот момент в группу входили Найджел Баллен, Ричард Янг, Рональд Честер, Дэвид Уильямс и Джон Дикон. Весь 1967 год The Opposition в своем обновленном составе давала концерты. В клубах, на частных вечеринках, базах Королевских военно-воздушных сил, а также на базе ВВС США в Молсворте. В сценическом шоу теперь принимали участие и две танцовщицы, Дженни и Шармен. А основные усилия группа сосредоточила на образе, щеголяя в разноцветных шелковых рубашках. Для такого молодого коллектива они зарабатывали вполне приличные деньги — от 10 до 15 фунтов за вечер, а то и больше. В начале 1968 года The Opposition, выступая каждые выходные, накопила достаточно средств для приобретения собственного минивэна. До этого, отправляясь на концерт, им приходилось полагаться на знакомых и друзей. Выступая в молодежном центре Roundhills, они в перерыве вышли и купили подержанный голубой Morris J2 61-го года выпуска. В марте группа опять сменила название, единогласно согласившись на предложенное Дэвидом Уильямсом «Art». И, по всей видимости, стала одним из первых музыкальных коллективов в округе, использовавших световые эффекты на своих выступлениях, теперь достаточно масштабных, чтобы они были уместны. Они давали концерты и дальше от родных краев, в Сент-Неотсе, Кеттеринге и Мелтон-Моубрее. Но по велению судьбы, решившие, что дела у них идут слишком уж хорошо, в сентябре 68-го года группу покинул один из ее старейших участников, Ричард Янг, сказав, что нашел себе другую. Джон, которому тогда было 17 лет, готовился к экзаменам по программе второго уровня сложности, стараясь сочетать занятия с выступлениями. Он не сомневался, что его в конечном счете ждет Лондон, поэтому в перерывах между концертами упорно учился. Джон ставил перед собой цель профессионально заниматься электроникой и в июне 69-го года окончил школу Бошем, сдав 8 экзаменов по программе первого уровня сложности. По английскому языку, английской литературе, математике, физике, химии, биологии, французскому языку и курсу специальной математики. И 3 по программе второго уровня сложности по математике, высшей математике и физике, причем все с отличными оценками. Полученные им результаты с лихвой позволяли поступить в Челси-колледж Лондонского университета. В октябре 69-го года ему предстояло приступить к занятиям, поэтому в августе в молодежном клубе Great Glen он сыграл в составе Art свой последний концерт. Мысль о том, что в группу вместо него придет кто-то другой, была ему ненавистна. Но переезд в Лондон все же был важнее, поэтому в столицу он уехал в надежде на великие свершения. Замену ему Art нашла очень быстро, пригласив басиста Джона Сэвиджа. Музыкой в первый год в колледже Джон не занимался, хотя и привез с собой на всякий случай старую акустическую гитару. Ничего значимого в его жизни не происходило, он втянулся в студенческую жизнь, всецело посвятив себя учебе. Но при этом регулярно посещал концерты, как в своем собственном, так и в других колледжах, чтобы посмотреть выступления очередного местного или заезжего коллектива. И в октябре 70-го года в Кенсингтонском колледже управления недвижимостью увидел группу под названием Queen. «Они все выступали в черном, да еще и в максимально приглушенном свете», — вспоминает Джон. «Поэтому я видел перед собой лишь 4 размытых силуэта. Особого впечатления в тот момент они на меня не произвели». На втором курсе Челси-колледжа Джон понял, что скучает по музыке, и хочет опять выступать в группе. После столь продолжительного пребывания в составе предыдущей ему было очень тяжело все бросить. Поэтому он уговорил мать переслать ему в Лондон аппаратуру, хотя и понятия не имел, что будет с ней делать. Квартиру в Квинсгейте с ним делил сокурсник и гитарист Питер Стоддарт, с которым они порой вместе играли, чтобы поимпровизировать и попрактиковаться. Объединив усилия с парой друзей, барабанщиком Доном Кейтером и гитаристом Альбертом, они стали играть кавер-версии популярных песен, потому как опыта самостоятельного сочинения ни у кого из них еще не было. Называть себя никак не стали, потому что нигде не выступали. Но на 21 ноября 70-го года в колледже запланировали концерт, в котором наряду с парой других коллективов пригласили поучаствовать и их, а поскольку на афишах нужно было что-то написать, выступить они решили как группа «Дикон». Правда, только один раз. Их спецификой были блюз и R&B. Но хотя Джон и играл опять в составе группы, особой радости ему это не приносило. Их музыка была так себе. Он регулярно просматривал в соответствующей периодике рубрику «Требуются музыканты», но на прослушивание его пригласили единственный раз. А так как взять все равно не взяли, летом он устроился мальчиком на побегушках в лондонское отделение британского управления по туризму, чтобы и немного подзаработать. В конце февраля 71-го года Джон с Питером Стоддардом и его подругой Кристиной Фарнелл отправился на дискотеку в педагогический колледж Марии Ассумпта. Там девушка познакомила его с тремя своими друзьями — Роджером Тейлором, Брайаном Мэем и Джоном Харрисом. Первые двое играли в группе Queen, выступление которой он уже видел раньше. Тогда они как раз искали басиста и спросили Джона, не хочет ли он прийти к ним на прослушивание. Оно состоялось 28 февраля 1971 года в одной из аудиторий Имперского колледжа, где Queen репетировали. Вся аппаратура, усилители AS-30 и ударная установка стояли на полу. У вокалиста Фредди был микрофон и небольшой отдельный усилитель. Явившись на прослушивание с бас-гитарой и крохотным усилителем, который потом окрестили «Дикий амп», Джон взялся разучивать «Son and Daughter» и пару других композиций, которые исполняли Queen. Под конец они все устроили продолжительный блюзовый джем-сейшн. В тот вечер участники группы пообещали Джону вскоре с ним связаться, а когда он ушел, приступили к детальному разбору полетов. «Нам он показался просто потрясающим», — рассказывает Роджер. «Невероятно друг к другу привыкнув и считая себя поистине сногсшибательными, мы решили, что он, в силу своего спокойного характера, нам во всем подходит и станет участником коллектива без особых проблем. К тому же он был классный басист и прекрасно разбирался в электронике, что и сыграло решающую роль». На следующий день, 1 марта, ему предложили работу. Так Джон Ричард Дикон стал четвертым и последним участником кенсингтонской группы Queen.